Глава 19. Пашка появился в последний момент, когда мы уже собирались выходить. Он подбежал ко мне и выпалил, даже не поздоровавшись. «В общем, езжайте, прикрытие будет. Извини, бежать надо». Я хотел его спросить, как нам опознать это самое прикрытие, но не успел. Тот уже бежал по плацу по направлению к учебному корпусу. «Переодеваться пора», – сказал Саня Арбаков, незаметно подошедший ко мне сзади. «А то опоздать можем». «Да, иду, конечно», – кивнул я. Перед тем, как сесть в машину, мы ее тщательно осмотрели. Володя достал обезвреженную бомбу из багажника и, прикрыв ее пакетом, оставил у себя в ногах. «Так безопаснее», – пояснил он. Никаких новых сюрпризов мы не обнаружили. То ли закладчики не стали проверять сохранность бомбы, то ли у них появился какой-то другой план. Вторая возможность настораживала. Рядом со мной сидел Володя. Когда мы тронулись, он достал пистолет и держал его в руке, опустив ствол так, чтобы его не было видно снаружи. Так же поступил и Саня на заднем сиденье. Они оба постоянно крутили головами и выглядели напряженными. Я тоже нервничал. Окна машины казались неприятно большими, а кузов тонким, почти хрупким. Неприятно было осознавать, что, возможно, именно в этот момент на меня смотрит некто, желающий меня убить. Однако потихоньку я успокоился, сосредоточившись на вождении. А когда мы проехали в Люберцы и свернули на Югоревское шоссе, даже начал наслаждаться поездкой. Ведь предыдущие недели я только и видел, что территория университета, не считая короткую вылазку на концерт. Само шоссе мало изменилось за 30 лет, такое же узкое, двухполосное, низкоскоростное. Разве что пара эстакад исчезла и пришлось постоять несколько минут на железнодорожном переезде. Ну и на пересечении с ЦКАДом не было ни намека, разумеется. Зато леса были гуще, и многочисленные коттеджи в дачных поселках еще не успели вырасти так обильно. В некоторых местах даже возникала иллюзия, что мы двигаемся где-то по глухим местам. Вот тут бы я и напал, невольно подумал я, поежившись. Однако на дороге было тихо. Пару раз меня обогнали черная восьмерка, да старенькая БМВ. Во время каждого такого маневра Саня и Володя заметно напрягались. Еще несколько машин двигалось на приличном удалении за нами. Они становились видны на длинных прямых, которые попадались не так уж часто. В Гжеле вдоль центральной улицы стояло огромное количество лотков, в которых в основном продавали местную керамику. И много чего еще в нагрузку, от явно самопального алкоголя до мягких игрушек. Проехали поворот на Куровскую. Можно было уйти налево и ехать через Ленинский погост, маршрутом, которым обычно идет автобус. Однако я поехал дальше, прямо до кольца, чтобы сэкономить время. Мы успевали с запасом, но, может, удастся перекусить до начала заседания, ведь завтрак мы пропустили. Ребята сосредоточенно молчали всю дорогу. Меня, конечно, радовал их ответственный подход к делу, но такая вот тишина действовала на меня угнетающе. Я потянулся к магнитоле, чтобы включить радио, но Саня остановил меня. «Не надо», – сказал он. «Надо, чтобы было слышно, что вокруг». Я кивнул и убрал руку. Штатной магнитолы, кстати, в копейках не предусматривалось. Даже места для нее не было. Поэтому отец наколхозил конструкцию из фанеры кожзама с выемкой для рычага переключения передач. Выглядела она немного странновато и чужеродно, но свою функцию выполняла. Магнитола в ней располагалась на удобном расстоянии, чтобы можно было легко дотянуться рукой, чтобы поменять кассету. Еще внутри легко ствол поместится, почему-то подумал я, наблюдая за тем, как Саня держит пистолет. До Егорьевска оставалось меньше 10 километров. Я уже предвкушал, как мы закажем кофе в какой-нибудь кафешке и еще чего-нибудь перекусить. Мы выехали на длинный участок прямой дороги. Я привычно посмотрел в зеркало заднего вида. Где-то в километре позади нас двигалась машина. Марку на таком расстоянии разобрать не мог, но кажется, что-то иностранное. А потом, совершенно неожиданно, ей наперерез на дорогу выскочил грузовик ГАЗ, до этого спокойно стоявший на обочине. Легковушка влетела в его бочину, потом ее отбросила на обочину, и она перевернулась. «Фига себе!» – вырвалось у меня. Я начал сбрасывать скорость, раздумывая, не вернуться ли. Там могли быть пострадавшие. «Не останавливайся», – ледяным тоном сказал Санек. «Если можешь, езжай быстрее». «Но там», — попытался возразить я, однако нарвался на его взгляд и осекся. Снова прибавил скорость. И тут перед нами из лесополосы выскочил КамАЗ, полностью перекрыв дорогу. К счастью, расстояние было достаточным, и я успел притормозить. Дальше все произошло очень быстро. Откуда-то из грузовика появились трое в черных балаклавах. Они были вооружены, целились в нас. Я рефлекторно нырнул под руль. Грохнули выстрелы, на меня посыпалась стеклянная крошка. Осторожно поглядев налево, я увидел, что Саня тоже сидит на полу, каким-то образом умудрившись упаковаться в узком пространстве. Его пистолет лежал на сиденье, с полностью отстрелянным магазином, судя по положению затворной рамы. Он возился с пакетом, в котором была бомба. Мы на долю секунды встретились взглядами. А потом он резко выпрямился и швырнул пакет сквозь разбитое ветровое стекло. Через секунду сильно бабахнуло. Ощущение, будто ударили чем-то мягким, но тяжелым по затылку. В ушах неприятно звенело. Саня что-то говорил мне, но я не мог разобрать, лишь видел, как двигаются его губы. Потом он открыл дверцу со своей стороны и вышел наружу. Пару раз глубоко вздохнув, я тоже открыл свою дверцу. Осторожно выглянул наружу. Саня был возле кабины КамАЗа. Стекла у грузовика были пробиты, а на металлической части ниже пара пулевых отверстий. Он открыл дверцу и едва успел отойти в сторону. Из кабины на асфальт упало тело водителя. Не нужно было быть специалистом, чтобы констатировать, что он мертв. Глухой стук, с каким его череп ударился об асфальт, я услышал даже сквозь продолжающий неприятный звон в ушах. Саня подпрыгнул и заглянул в кабину. Затем, видимо, удовлетворившись увиденным, он быстрым шагом направился обратно к нам. Только теперь я заметил, что перед капотом «Жигуленка» валяются части тел. Две оторванные руки, нога и, кажется, челюсть. Чуть подальше, возле эпицентра взрыва, который можно было определить по небольшой воронке в асфальте, лежало три тела. Саня равнодушно прошел мимо останков и занял свое место. Я тоже вернулся на водительское место. «Ты в норме?» – спросил он. Я уже набрал воздуха в грудь, чтобы ответить, и только тут обратил внимание на то, что смотрел он не на меня, а в сторону заднего сиденья. Только теперь я вспомнил про Володю. Тот сидел, сжимая ладонью правой руки предплечье левой. «Задели», — сказал он. «Помоги с аптечкой». «Аптечка же есть?» — спросил Саня, уже обращаясь ко мне. Вместо ответа я подошел к багажнику и вытащил аптечку. Саня тем временем пересел на заднее сиденье к Володе. Он молча протянул руку за аптечкой, даже не глядя на меня. Я открыл пластиковую коробку и протянул ему. Тот кивнул в ответ, после чего занялся Володиной раной. Я же, повинуясь порыву нездорового любопытства, подошел к трем распростертым телам. Кровь еще продолжала вытекать из оторванных конечностей, скапливаясь в густые лужицы. Лицо одного из нападавших было обезображено взрывом. Похоже, именно у него вырвало нижнюю челюсть. Два других лежали на асфальте ничком. Поддев носком кроссовка ближайшее тело, я перевернул его и отшатнулся. Лицо было покрыто ссадинами, но легко узнаваемо. В осеннее небо навсегда опустевшими глазами глядел Васька Петров, мой бывший одноклассник.